Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Борис Шергин. Избранная. Составитель и автор вступительной статьи Юрий Галкин. Москва, Советская Россия, 1977 год. Содержание. Вступительное слово Юрия Галкина, Борис Викторович Шергин. Борис Шергин. Запечатленная слава. Отцово знание. Поклон сына отцу. Рождение корабля. Новоземельское знание. Новая земля. Пафнутий Анкудинов. Марья Дмитриевна Кривополенова. И изящные мастера. Лебяжья река. Дождь. Евграф. Устюжского мещанина Василия Феоктистова. Водопьящина. Краткое жизнеописание. Для увеселения. У архангельского города. Егор увеселялся морем. Детство в Архангельске. Миша Ласкин. Мурманские зуйки. Ваня Датский. Мимолетное видение. Митина любовь. Старые старухи. Волшебное кольцо. Золоченые лбы. Аниса. Мартынко. Данила и Нинила. Пронька Грязной. Варвара Ивановна. Володька Добрынин. Ингвар. Феодорит Кольский. Прение живота и смерти. По уставу. София Новгородская. Золотая сюрприза. В относе морском. Матвеева радость. Афонина бабушка. Пуговка. Как Федосия Никитична у Ленина была. Рассказ Соломониды Ивановны. Государи-кормщики. Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове. О кормщике Устьяне бородатом. Рассказы про старого кормщика Ивана Рядника. Морской устав живущий. Древние памяти. Борис Викторович Шергин. 1896-1973 годы. По-разному величали его при жизни. И фольклористом, и замечательным советским писателем, и поэтической душой Севера, и волшебником русской речи. Но словно все чего-то не хватает. Еще одного определения, еще одного эпитета. И они являются: сказитель, самобытнейший писатель, ни на кого не похожий. Но опять книги его, сама сущность его творчества, подобно капле живой ртути, ускользают из-под этой золотой булавки. По некоторым сугубо внешним мотивам критики находили возможным сравнивать его с Пришвином или с Бажовым, из любви, может быть, к разряду, к порядку в творческих рядах. Но это еще меньше помогало делу и вызывало недоумение у самого Шергина. Все доказательства замечательности, самобытности сводились, по сути, к разговору о достоинствах и особенностях предмета –